47. Красота не случай. Также и красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах вырабатывается. Она, подобно гению, есть конечный результат накопленной работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу. Надо, чтобы ради него многое делалось, многое не делалось. 17 век во Франции достоин удивления и в том, и в другом. Надо, чтобы в нем видели принцип выбора общества, места, одежды, полового удовлетворения. Надо, чтобы красота предпочиталась выгоде, привычке, мнению, косности. Высшее правило — надо не распускаться также и перед самим собой. Хорошие вещи чрезмерно дороги, и постоянно имеет силу закон, что тот, кто ими обладает, является иным человеком, чем тот, кто их приобретает. Все хорошее есть наследство. Что не унаследовано, то несовершенно, то является началом. В Афинах, во времена Цицерона, выражающего свое удивление по поводу этого факта, мужчины и юноши были гораздо красивее женщин. Но какой работы и напряжения в служении красоте требовал там от себя мужской пол в течение столетий? Тут надо именно не промахнуться насчет методики. Голая дисциплина чувств и мыслей почти ноль. В этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое совершенно иллюзорно. Надо прежде всего убедить тело. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязательство жить лишь с такими людьми, которые не распускаются, совершенно достаточно для того, чтобы сделаться самому значительным и избранным. Через 2-3 поколения все это уже переходит в духовную область. Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с надлежащего места, не с души, что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов. Надлежащее место есть тело, наружность, диета, физиология, остальное вытекает отсюда. Греки остались поэтому первым культурным событием истории. Они знали, они делали то, что было необходимо. Христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества. 48. Прогресс в моем смысле. И я также говорю о возвращении к природе. Хотя это, собственно, не движение назад, а восхождение вверх, в горнюю, свободную, даже страшную природу и естественность, в такую, которая играет великими задачами, смеет играть. Если говорить аллегорически, Наполеон был экземпляром возвращения к природе, как я понимаю его. Например, «in rebus tacticis». Еще более как знают военные, в стратегии. Но Руссо, куда, собственно, хотел он назад? Руссо, этот первый современный человек, идеалист и канай в одном лице, которому нужно было моральное достоинство, чтобы выносить собственный вид. Больной от разнузданного тщеславия и разнузданного самопрезрения. Также и этот выродок, растянувшийся у порога нового времени, хотел возвращения к природе. Куда, спрашиваю еще раз, хотел Руссо назад? Я ненавижу Руссо еще и в революции. Она есть всемирное историческое выражение для этой двойственности идеалиста и канай. Кровавый фарс, которым разыгралась эта революция, ее имморальность мало меня трогает. Я ненавижу ее моральность в духе Руссо. Так называемые истины революции, которые все еще не утратили влияния и привлекают к ней все плоское и посредственное. Учение о равенстве, но нет более ядовитого яда, ибо кажется, что его проповедует сама справедливость, тогда как оно — конец справедливости. Равным равное, неравным неравное — это было бы истинной речью справедливости, и, как отсюда следует, никогда не делать равным неравное. Что это учение о равенстве сопровождалось такими страшными и кровавыми событиями, это придало названной новой идее par excellence нечто вроде блеска и ореола, отчего революция и соблазнила, как зрелище, даже благороднейшие умы. В конце концов, это не основание чтить ее более. Я вижу лишь одного, кто смотрел на нее, как и должно, с отвращением. Гёте.